Муниципальный жилой дом, Москва, улица Миклуха-Маклая, 27 июля, вторник, 07:00. Рабочий день Артема начинал телевизор. От обычного будильника Артем отказался давно, года три назад, когда заметил, что резкие пронзительные звуки начинали вызывать у него бешенство. Поэтому он приобрел телевизор с таймером и теперь каждое утро вскакивал под бодрую попсовую жвачку. Медленно нарастающая музыка делала ежедневный будничный кошмар менее неприятным. Ой, ночные приключения не выходят из головы. Кортес. Черт. Зачем я пообещал звонить по какому-то телефону? Не, бред. О, придется ехать с этим рюкзаком или, что еще хуже, звать к себе домой. Да вообще я не буду никуда звонить. Ладно, обещание я выполню. Позвоню из офиса и точка. Больше никаких игр. Фирма, на которой он работал, размещалась в старом особняке на Покровке. Народу там всегда много, охрана надежная, и все это позволяло чувствовать себя более-менее уверенно. Грандиозное шоу в клубе «Ящерица». Артем вздрогнул от неожиданности и недоуменно уставился в экран. До сих пор об этом клубе он слышал только от Кортеса. Неутомимой птицы, лучший друг московских шалуней, придумал новое развлечение – танец Феникса. Пойманный в Марьиной роще Феникс устроит натуральное самосожжение с последующим возрождением из пепла. Не пропустите! 1000 лет мы были лишены этого потрясающего Феникса. Вот хватили! 1000 лет ждали. А какой там адрес клуба? Ага, где-то в Измайловском парке. Полуобнаженные девицы призывно извивались вокруг грязно-красного птеродактиля, угрюмо ожидающего костра. Обычно телевизор был запрограммирован на MTV, однако сейчас в правом верхнем углу горели другие буквы Т, Г, К. Чтобы заказать столик, наберите на пульте вашего телевизора комбинацию 777-311. Помните, что количество мест в клубе ограничено. На экране появились цифры 777-311 и надпись «Услуга платная». Артем порадовался буйной фантазии организаторов шоу, но телевизор выключился, а значит, времени оставалось совсем чуть-чуть. Утренние московские пробки отбивают охоту к долгим сборам. Артем бросил пульт на стол, подхватил рюкзак и вышел из квартиры. В лифте Артем по обыкновению проверил содержимое пейджера. Фу, 56 сообщений за одну ночь. Да мне за год столько не приходило. Его превосходительство Антуан де...